Некоторые страницы были испещрены вопросительными знаками, междометиями, исправлениями. Отдельные абзацы даже гневно вычеркнуты зеленой ручкой. Прочитав эти страницы с густыми пометками Джиляля, Галиб понял, что многие статьи, которые он в детстве и юности читал как оригинальные сочинения Джиляля, на самом деле взяты из Месневи и приспособлены к Стамбулу XX века. Галиб вспомнил, что Джиляль мог часами говорить о подражании в искусстве, утверждая, что только в этом настоящее мастерство. Пока Рюйе поглощала купленные по дороге пирожные, Джиляль рассказывал, что многие, а может быть и все публицистические статьи он пишет с помощью других, и добавлял, что важно не создать нечто совсем новое, а вытащить из забвения то гениальное, что создавали тысячи умов на протяжении тысячелетий, и на основании этого сказать что-то свое. Галиб вернулся к колодцу с пауками, куда был брошен труп Шемса. Мевляна, потеряв друга и любимого, обезумел от горя. Он не верил, что Шемс убит и брошен в колодец. Мало того, он гневно обрушивался на тех, кто хотел показать ему этот колодец, находящийся у него под носом. Он придумывал всякие предлоги, чтобы искать любимого в других местах. Разве не мог Шемс отправиться в Дамаск, как это было, когда он исчез в первый раз? Евлен отправился в Дамаск и начал искать любимого на улицах города. Он обошел все улицы, проверил каждый дом, каждое питейное заведение, каждый угол, заглянул под каждый камень, навестил старых друзей любимого, общих знакомых, мечети, обители, места, которые тот любил. В общем, проверил все, что было можно. Через какое-то время искать стало чем-то вроде самоцели, более важным, чем найти. В этом месте статьи читатель попадал в пронизанный мистикой и пантеизмом мир, где были летучие мыши, розовая вода и наркотики, где главным был не исчезнувший любимый, а любовь как повод, где тот, кого ищут и ищущие, менялись местами, главным было не найти любимого, а поиск, движение к цели. Далее проводилась параллель между приключениями поэта на улицах города и ступенями, которые следовало преодолеть вступающему в орден на пути к совершенству. Изумление, когда он узнал, что любимый сбежал, и начало поисков соответствует ступени отрицания и утверждения, хождение по местам, где бывал Шемс, и жгли души горькие воспоминания, где можно было встретить его друзей и врагов, соответствует ступени испытаний. И если сцена в публичном доме — это растворение в любви, то исчезновение в долине тайн, о чем писал Аттар, означало потеряться в раю и аду строк, содержащих игру слов, литературные ловушки и псевдонимы, вроде зашифрованных в письмах, которые были обнаружены в доме Халадж и Мансура после его смерти. Примечание. Фарид ад-Дин Аттар родился около 1142, умер в 1220, знаменитый персидский поэт-мистик. Халадж и Мансур, 857-922, персидский мистик. Любовные истории, которые рассказывают посетители питейного заведения, взяты у Аттара из поэмы «Беседа птиц». Из той же книги и образ поэта, бродящего среди лавок и домов по улицам города, полным тайн. Поэта вдруг осеняет то, что он ищет на горе Каф, это он сам. Это пример абсолютного отождествления, абсолютного растворения.